Глава шестая. В самом большом шатре перегринов стояли три походные кровати. Люди Северна спали во втором шатре, поменьше. Зарит лежала на одной из коек, укрывшись до подбородка легким одеялом, когда вернулся Тирль. Он ничего не сказал, разделся и улегся в постель. Он долго не мог уснуть и лежал, глядя в потолок шатра. Ему не нравилось, что делает с ним эта девчонка. Она превращала его в нечто, чему он и сам не знал названия. Где тот Тирль, который мог ласкать и целовать женщину? Тот Тирль, который шутил и смеялся? Каким-то образом эта девчонка заставила его чувствовать себя маленьким и незначительным, и это злило. Тирль уснул, обещая себе, что больше не будет злиться, что бы она ни сделала. Он слышал сквозь сон, как вошедший Северн рухнул на койку. Тирль проснулся перед рассветом. Все его чувства были обострены, что-то не так. Он тихо лежал, прислушиваясь к тишине, окружавшей шатер, пытаясь понять, где кроется опасность. Его первой мыслью было то, что поблизости находится Оливер, и рука Тирля скользнула к мечу, который лежал рядом с постелью. Через несколько секунд он понял, что тревожное чувство, пробудившее его, исходит не снаружи шатра, а изнутри. Отбросив покрывало, Тирль подошел к Зарит и склонился над ней. Она лежала тихо. Но он понял, что девушка плачет. Он сел на край постели, прижал Зарит к себе и, дотронувшись до нее, понял, что она спит. Часто ли она плачет во сне? Всегда ли она плачет столь тихо? Тирль держал ее, прижав к груди. Их тела разделяло лишь тонкое льняное покрывало. Она всхлипывала, как ребенок. Волосы у него на груди намокли от ее горячих слез. Если бы Тирль не чувствовал ее ничем не стесненную грудь, он подумал бы, что держит в объятиях ребенка. Он крепко обнимал ее, гладил по голове и недоумевал, что заставляет ее так горько рыдать во сне. Северн проснулся раньше Тирля. Он слышал, что сестра плачет, но не подошел к ней. Так же, как и ее мать, Зарит часто плакала во сне. Он лежал молча, готовый подойти к ней, если потребуется, но не пытался успокоить ее. Услышав, как Смит пошевелился, а затем встал с постели, Северн потянулся к мечу. «Чего этот парень шастает по ночам?» Когда Смит подошел к Зарит, Северн схватился за нож, но, помедлив, глядел, как Смит обнял Зарит. Северн задохнулся от удивления. Как мог этот парень услышать плач Зарит? Никто, кроме Северна, не знал, что она плачет во сне. Никто из братьев Зарит не подозревал о ее ночных слезах, а этот человек понял все. Северн расслабился, наблюдая за двумя скрытыми в тени фигурами. Лиана, — подумал он, — его невестка знала больше, чем он думал. Она выбрала Смита, считая его хорошим защитником Зарит. Северн смотрел, как Смит держит его сестру, и вспомнил то время, когда плакала мать Зарит. Старшие братья понимали, что мачеха несчастна. Почти год они, не жалуясь, сносили ее слезы, а на второй год ее брака с их отцом попросили мачеху больше не плакать. Но слова не оказали никакого действия. Северн пытался помочь ей. В свои 10 лет он был мальчиком крепким и рослым. Его мать давно умерла, но слезы мачехи всколыхнули в нем забытые чувства. Ночью он спускался вниз и, прокравшись в ее комнату, ложился рядом. Ее собственное дитя Зарит, единственная дочь Перегрина, была отнята у нее при рождении. Она прижималась к Северну, сжимала его в объятиях так сильно, что он начинал бояться за свои ребра, но это не повредило ему. Напротив, Северн обнаружил, что и ему гораздо лучше спится рядом с мачехой. Он очень боялся, что его старшие братья и отец будут недовольны, если узнают, что он ходит утешать плачущую женщину. Но мачеха никому не проговорилась и, встречаясь изредка с ним при свете дня, никак не напоминала об этом. Но иногда мальчик находил у себя в комнате фрукты или сладости. А когда в 1434 году он тяжело заболел, мачеха дни и ночи напролет просиживала рядом с ним, поила его горячим бульоном и горькими отварами трав. Северн еще не вполне оправился от тяжелой болезни, когда она вместе с отцом и старшим братом Вильямом уехала в замок Беван. Говарды осадили Беван, и она умерла там от голода. В руках говардов скончались и брат, и отец Северна. После этого Северн и его оставшиеся в живых четыре брата решили растить Зарит как мальчика, чтобы защитить ее от Говарда. Возможно, их побудило к этому воспоминание о несчастной плачущей женщине, умершей от голода. Мысль о том, что они не смогли уберечь ее, была невыносима. Возможно, милая личико Зарит, ее длинные ресницы, рыжие волосы и улыбка напоминали им об этой неудаче. Иногда Северну казалось, что они слишком грубо обходятся с Зарит, но через год после смерти мачехи первая жена Рогана попала в плен к Говардам. Северн прикрыл глаза, вспоминая, как борьба за ее возвращение стоила жизни двум его братьям, Безилу и Джеймсу. Когда их осталось только трое, Роуленд, старший из братьев, удвоил бдительность, и военные упражнения занимали теперь вдвое больше времени. Роуленд гораздо строже стал следить за Зарит и требовал, чтобы она занималась наравне с братьями. Он ополчался на любое проявление мягкости и слабости в сестре. 4 года назад Роуленда убили люди Говарда. Северн и Роган были раздавлены. Брат был их путеводной звездой, главой семьи. Зарит начала плакать по ночам после смерти Роуленда. Когда Северн впервые услышал ее рыдания, он подумал, что в замке Мурей появился призрак. На следующую ночь он поднялся наверх посмотреть, кто это. Зарит в полусне лежала и рыдала в подушку. Ей было всего 13 лет. Прижав сестру к себе, Северн почувствовал, как она хрупка. Зарит умоляла его никому не говорить, что она плакала, и Северн поклялся молчать. После этого Зарит не рыдала в голос, но иногда, заходя к ней, Северн видел, что она плачет во сне. Сперва он думал, что это слезы горя. Слишком много смертей видела Зарит за свою короткую жизнь. Но потом он понял, что это больше, чем просто печаль. Северн подозревал, что Зарит и сама не осознает причины своих слез. Причина же заключалась в том, что она была одинока, невыносимо одинока. Однажды Северн высказал Рогану мысль, что, возможно, правильнее будет дать Зарит вести себя, как ей положено, природой. Но пока Роган обдумывал предложение брата, Оливер Говард похитил его жену Лиану. Перегринам нельзя было терять бдительность. Для ее же блага Зарит пришлось остаться мальчуганом. Глядя, как Смит держит Зарит, Северн улыбнулся. Для него Зарит была всегда столь женственна, что он не подумал, как другие могут принимать ее за мальчика. Он сам вместе с Роганом частенько дразнил ее. Она злилась, как мокрая кошка, шипела, выпускала коготки, и все же воины ни разу не поинтересовались, что это за парнишка. Насколько Северн знал, никто даже не догадывался, что Зарит не мальчик, а девочка. Даже сообразительная Лиана узнала об этом от Жанны, пока не появился Смит. Этот парень заявил, что он с самого начала распознал в Зарит девочку, и Северн поверил ему. Он знал, что Лиана не расскажет об этом никому, кроме женщин. Она чересчур хорошо знала, какую опасность для Зарит представляют Говарды, и все-таки Смит знал их тайну. Северн смотрел, как Смит уложил Зарит обратно на койку и пошел к своей постели. Если Зарит выйдет замуж и уедет в дом мужа, война Говардов и Перегринов перестанет тяготеть над нею. Она сможет жить в мире и достатки, сможет носить красивые платья и отрастить такие же длинные волосы, как в детстве. Северн подумал, что был бы не прочь посмотреть на свою сестру, держащую на коленях пухлого младенца и улыбающуюся ему. Было бы приятно посмотреть на нее за иным делом, нежели бой на мечах. Он вновь улыбнулся, похоже, Лиана сделала правильный выбор. Тирль проснулся рано, но Перегринов уже не было в шатре. Он услышал снаружи приглушенные голоса и плеск воды. Звук льющейся воды напомнил Тирлю о том, как Зарит прошлым вечером мыла Кольбрана. Хотя Тирль еще не вполне проснулся, он почувствовал, как его охватывает гнев. Он поднялся, но надевать рубаху не стал. Может, Зарит будет полезно после Кольбрана увидеть другого мужчину. Тирль, зевая и потягиваясь, вышел из шатра обнаженным по пояс. Северн сидел на низком табурете, также по пояс голый. Зарит мыла ему спину. «Доброе утро!» — приветствовал Северн Тирля с улыбкой. Тирль, не взглянув на Зарит, улыбнулся ее брату. «Готов к бою? Боюсь, что я не захватил с собой достаточно копий, чтобы заменить все те, что сломаю сегодня на турнире», — похвастал Северн. Зарит облила брата холодной водой, чтобы смыть мыло. Он вытерся грубой и не слишком чистой тряпкой. «Садись, Смит!» — предложил Северн, вставая и указывая на табурет. «Мой оруженосец искупает тебя». «Не буду!» — заупрямилась Зарит, но, посмотрев на брата, заметила, как сузились его глаза. «Нужно было мне остаться дома», — еще раз подумала Зарит, глядя, как ее враг Говард усаживается перед ней на табурет. Она намылила руки и провела по его спине, проклиная про себя Тирля и всех мужчин на свете, ибо это ведь брат заставил ее. «Когда ты моешь меня, ты чувствуешь то же, что чувствовала, купая Кольбрана?» — тихо спросил Тирль через плечо. «Я слышал, что ты мыла и его». «Да, но это мне нравилось», — процедила она сквозь зубы. «А дотрагиваться до меня тебе не нравится? Как можно? Ты же мой враг». «В первую очередь я мужчина. Если только можно назвать мужчиной слабое, хлипкое создание вроде тебя. Хлипкое? Я? Хлипкое создание. Зарит ненавидела этого человека. Ненавидела его колкости. Она взглянула на тело, которого касались ее руки. В этих мощных мускулах не было ничего слабого или хилого. Он так же огромен, как Кольбран, и, может, даже сильнее. Зарит выпрямилась и отодвинулась от Тирля. Может, он и выглядит мужчиной, но она-то знает, что это не мускулы, а жир. Он слабый, мягкий полумужчина. «Что ты бездельничаешь?» — накинулся на нее Северн. «Разве тебе не нужно чистить оружие, смотреть за лошадьми, или ты способна только точить мечи моего врага?» Зарит окатила Тирля холодной водой, кинула ему грязную тряпку и побежала готовить оружие. Она не хотела, чтобы ее сочли медлительным увольнем. Через час Северн, облаченный в доспехи, сидел на боевом коне. Все утро он должен провести на турнире. Перед трибунами установили низкую деревянную ограду. Соперники должны были скакать друг другу навстречу, держа наготове деревянные копья, чтобы ударить противника. Бить ниже пояса запрещалось, самому избежав при этом удара. Учитывалось количество сломанных копий, количество противников, с которыми встречался участник турнира, количество ударов, вне зависимости от того, было копье сломано или нет. Северн, приблизившись к первому противнику, отклонился в сторону, избежав удара, и в то же время сломал свое копье о корпус соперника. Древко громко хрустнуло. По возможности следовало уклоняться от ударов так, чтобы копье противника попадало в седло или же в коня, ибо такие удары сильно вредили противнику во мнении окружающих. Криками восторга толпа приветствовала первый удар копья о сталь. Северн отъехал на другой конец поля, где его уже ждала Зарит с новым копьем наготове. Северн вновь поскакал навстречу очередному сопернику. Снова и снова менял он копья и участвовал в схватках, выбивая рыцарей из седла и ломая копья об их броню. «Хорош!» — заметил Тирль Зарит. «И нравится людям!» «Да!» — гордо ответила она. Им не важно, носит ли он перья на шлеме, и они позабыли о том, как мы опозорились во время процессии. Теперь он герой. Тирлю пришлось согласиться с ней, ибо с каждым ударом Северна восторженные вопли толпы становились все громче. До сих пор такое внимание выпадало лишь на долю Кольбрана. «Когда будут драться Кольбран и твой брат, кому ты будешь желать победы?» — спросил Тирль. «Конечно, брату!» — после секундного замешательства ответила Зарит и отвернулась. В то время, когда другие сражались, Северн, ожидая своей очереди, стоял рядом с Зарит, выпивал гигантские кружки пива и наблюдал за ходом турнира, пытаясь определить сильные и слабые места своих будущих противников. «Он не выиграет руку, леди Энн», — прошептал чей-то злобный голос на ухо Зарит. Обернувшись, она увидела оруженосца Кольбрана, Джейми. Он был такой же потный, как и Зарит, тоже устал бегать за копьями и помогать своему хозяину. «Мой брат может и не захотеть жениться на ней», — высокомерно заявила Зарит. Она слишком хорошо помнила слова, сказанные леди Энн о Северне. «Ха!» — не сдавался Джейми. «Отец леди рассчитывает на моего хозяина, и ему нет дела до каких-то грязных перегринов». Гнев Зарит, копившийся последние дни, вырвался наружу. Неподалеку лежал меч Северна, и, схватив его, она двинулась к мальчишке, словно собираясь убить его. Тирль взял ее за талию и поднял в воздух. «Прекрати! С меня довольно его насмешек! Я собираюсь заставить его замолчать!» — кричал Зарит. Большая рука Тирля стиснула так, что девушке стало трудно дышать. Другой рукой он забрал у нее меч, затем отпустил ее, да так, что Зарит чуть не упала. «Возвращайся к своему хозяину!» — прикрикнул Тирль на Джейми, и мальчишка повиновался. Тирль повернулся к Зарит. «В гневе ты всегда размахиваешь оружием. Тебя что, не научили думать?» «Так же, как и тебя!» — огрызнулась она. «Этот ребенок!» «Всего-то!» — перебил ее Тирль и вздохнул. «Я должен быть благодарен, что ты не согласилась с ним и не надеешься, что Кальбран победит». «Победит моего брата? Нет сомнений, что он может победить любого, но даже Кальбрану не одержать верх над Перегрином». Тирль был рад, что Зарит не способна предать брата ради этого глупого Кальбрана. Он ничего больше не сказал и, отвернувшись, стал смотреть на поле. В полдень поединки были прекращены, и все участники покинули поле, чтобы хорошенько пообедать. Зарит знала, что ей опять придется прислуживать брату. «Ты готов?» — спросила она у Северна. Он посмотрел на сестру сверху вниз, взглянул на стоящего за нею Смита и вспомнил, как этот парень обнимал ее ночью. «Интересно», — подумал Северн. «Помнит ли сама Зарит о том, что произошло?» Он потрепал сестру по волосам, сдвинул ее шапку на бекрень. «Иди-ка вместе со Смитом посмотреть, что там продают торговцы», — предложил он. «Уйти? Но кто будет прислуживать тебе? Кто?» «Я не умру от голода. А теперь иди, пока я не передумал». Зарит не пришлось долго упрашивать. Она повернулась и, прежде чем Северн договорил, покинула поле, чуть не налетев на человека, тащившего на спине двух заколотых поросят. Рука Тирля легла ей на плечо. «Оставь меня!» — запротестовала Зарит. «Я не нуждаюсь в охране!» «Ты собираешься провести этот день так же, как предыдущий? Вчера ты ушла рано и просидела в одиночестве в лесу». «Да, я хочу поступить именно так», — Зарит вздернула подбородок. «Я устала от этих толп и...» протянул Тирль. Было ясно, что он ей не верит. Ему не пришлось долго раздумывать над тем, почему ночью она плакала. Если бы его одели в женскую одежду, он тоже разрыдался бы. «Если ты позволишь, я буду сопровождать тебя». Зарит не хотелось идти с ним, но она помнила прошлую ночь, когда ей было так одиноко. Возможно, Говард лучше, чем ничего. Не намного, конечно, но все-таки лучше. «Хорошо», — произнесла она наконец, — «ты можешь пойти со мной». «Вы очень добры ко мне, леди Зарит», — тихо проговорил он. «Леди Зарит?» — повторила она про себя. Ей понравилось, как это звучало. Ей очень не хотелось признать это, она ненавидела саму мысль, но, тем не менее, Зарит пришлось отметить про себя, что общество Говарда ей приятно. Он водил ее по палаткам торговцев, расположенным рядом с полем, и все показывал ей. В палатке, торгующей святынями, она в изумлении смотрела на запятнанные кровью щепки от креста, на котором распяли Христа. Говард указал ей на то, что кровь на некоторых щепках еще даже не просохла, и заметил, что в самой деревянной палатке подозрительно отсутствуют несколько досок.